«У вас есть данные, что его золотой запас блеф? Или это всего лишь предположение?» — уточнил Голубков. «А у вас?» — спросил Блёмберг. «Косвенные». Не сразу и словно бы с неохотой, — ответил Голубков. «Его боевики уже третий месяц не получают ни рубля. Поэтому они вынуждены промышлять захватом заложников». «Да что же это делается в нашем возлюбленном Отечестве?» Блёмберг сокрушенно покачал головой. «Уже и бандитам задерживают зарплату». «Вам-то хоть не задерживают?» «Случается. Но ненадолго». До недавнего времени весь золотой запас Рузаева легко помещался всего в одном кармане. И не в боковом или нагрудном. В брючном, для часов. Такие карманы когда-то называли «пистонами». Вы должны помнить. Сейчас он несколько увеличился. «На 600 тысяч долларов», — уточнил Голубков. «Значит, вы знаете об этом?» «Об этом — да. Но мы не знаем другого. Не увеличился ли он еще?» «Пока нет. Можете мне поверить. Мы контролируем банк «Босфор» и другие банки, которые могут быть связаны с фондом Ичкерия». «Если это действительно так, сделка Пилигрима с Рузаевым не состоится», — заметил Голубков. «Пилигрим согласится работать только за очень большие деньги, за огромные. Речь может идти о миллионах долларов». «Да, он запросил 6 миллионов», — подтвердил Блёмберг, «не считая расходов на подготовку теракта. А они могут составить очень внушительную сумму, но сделка все-таки состоится», — продолжал он. «Рузаев найдет спонсоров. Вернемся к вашему плану. Мне видится он таким. Вы дали возможность Пилигриму получить у Рузаева заказ на взрыв Северной АЭС. Затем позволите ему предпринять определенные действия, которые в Уголовном кодексе характеризуются как подготовка преступления, задокументируете их, а когда у вас в руках накопится весомый обвинительный материал, арестуете Пилигрима, естественно, имея на руках неопровержимые доказательства соучастия Рузаева в подготовке теракта. После этого все просто. Пилигрима вы посадите лет на 15 в лагерь строгого режима, а данные о соучастии Рузаева обнародуете. Официальный Грозный будет вынужден резко осудить террориста, а масштабность и бесчеловечность готовящегося преступления отвратит от Рузаева даже самых ярых сепаратистов и непримиримых. Таким образом, проблема Пилигрима и Рузаева будет разрешена. У меня только один вопрос. Вы уже начали реализацию своего плана? Да оставьте вы этот чертов космос. Курите нормальные сигареты. Блёмберг бросил на стоявший между шезлонгами низкий стол пачку Кэмела. «Это не патриотично», — возразил Голубков. «Президент призвал россиян оказывать поддержку отечественным производителям. Что я и делаю?» «Я не могу ответить на ваш вопрос. Я не уполномочен обсуждать с кем бы то ни было наши планы». «Я спрошу по-другому. Не кажется ли вам, полковник, что вы лечите периферийные метастазы вместо того, чтобы оперировать саму раковую опухоль?» «Вы можете предложить более радикальное средство?» «Да. Я отдаю должное вашему плану. Он в высшей степени профессионален и даже не лишен остроумия, но это лишь часть программы, которую намерен предложить я. Понимаю, что принять ее или отвергнуть – это не в вашей компетенции. Окончательное решение будете принимать не вы, а правительственные чиновники высшего ранга». «Чиновники», — повторил Блёмберг, — «и это вызывает наибольшие мои опасения, но не попробуешь — не узнаешь. Я сказал, что с планом в полном объеме знакомы только 3 человека. Вы будете 4-м, потому что реализовывать его вам. У всех остальных функции вспомогательные». «Я слушаю вас очень внимательно. Суть в следующем». Вечером того же дня полковник Голубков вылетел в Москву на Боинге компании Air France, едва успев заскочить в «Фараон-отель» за своей сумкой и объяснить соседу-пекарю, что сбылись его самые худшие предположения. Слова «налоговая полиция» на российских бизнесменов действуют как сезам, открывая путь к мгновенному и сочувственному взаимопониманию. Билеты были только в первый класс. Голубков выскреб из карманов все свои доллары и динары, моля Бога лишь о том, чтобы хватило. Хватило, и даже осталась мелочь на короткий звонок в Москву. О том, как он будет отчитываться в бухгалтерии за этот никакими статьями не предусмотренный перерасход, Голубков не думал. Бывают случаи, когда интересы бухгалтерии отступают на второй план. Редко, но бывают. Сейчас и был как раз такой случай.